Глава 7. Карета повернула на север, на 19-ю. Домов здесь было совсем немного. В этом отдаленном районе предпочитали жить только богатые люди, избегавшие грязи и опасностей центра города. «Который дом между Ка и Эль?» – крикнул кучер. «Он там только один, занимает весь квартал». Бен цеплялся за кожаную ручку дверцы с таким отчаянием, словно это был спасительный канат, брошенный тонущему в океане. Во рту у него пересохло, губы горели, хотя все тело било зноб. Туман с потомка висел грязной завесой даже перед самыми ярко освещенными окнами. Целью Бента был дом человека по имени Хейвард Старквезер. Уроженец Огайо, Старквезер не имел ни профессии в строгом понимании этого слова, ни должности, ни какого-либо явного источника существования, хотя и жил в этом городе уже четверть века. И все же в последние 16 лет его можно было с уверенностью назвать не иначе, как богачом. Репортеры, недавно работавшие в Вашингтоне, обычно совсем молодые, непуганные и недальновидные, иногда называли его лоббистом. Совсем уж безрассудно храбрые, даже использовали определение «влиятельный барыга». Элкана Бент мало знал о делах Старквезера, но понимал, что называть этого человека лоббистом все равно, что называть Александра Македонского простым солдатом. По слухам, Старквезер представлял интересы крупнейших денежных воротил Нью-Йорка, людей, которые могли сравниться с обитателями Олимпа по своему богатству и власти, которые могли игнорировать любой закон, если так было нужно им. Формировали политику правительства, подстраивая ее под свои личные цели. Именно ради их выгоды, как утверждала молва, Старквезер заводил друзей в высших эшелонах власти уже более 2 десятилетий, и это вызывало у Бента благоговение и страх. «Здесь поверни!» – крикнул он. Кучер едва не пропустил широкий подъездной путь в форме полукруга, ведущий к внушительному особняку, больше похожему на греческий храм, чем на жилой дом. Туман скрывал верхние этажи и флигели. Бент озадаченно смотрел на темные окна и пустую дорогу. Несколько раз он проезжал мимо этого дома по вечерам, и окна всегда были ярко освещены, а дорога заставлена экипажами гостей. «Подожди меня», – сказал Бент кучеру, направляясь к широким мраморным ступеням перед главным входом. Взявшись за дверной молоток в форме резной львиной головы, он дважды постучал. Звуки ударов гулко разнеслись внутри. Неужели его покровитель уехал? Думая о Старквезере, Бен почти никогда не использовал никакого другого слова и уж тем более не позволял себе никакой грубости. Он постучал еще раз. Наконец дверь открыл пожилой слуга с покрасневшими глазами, но прежде чем он успел открыть рот, Бен выпалил. «Я полковник Элкана Бент. Мне необходимо увидеть мистера Старквезера. Это срочно!» «Очень сожалею, полковник, но это невозможно. Сегодня днем у мистера Старквезера...» Было видно, что старику трудно произносить это. «Неожиданно случился удар. Вы хотите сказать паралич?» «Да, сэр». «Но ведь он жив, так?» «Удар оказался смертельным, сэр». Бент поплелся назад к экипажу. Он ничего не видел и не слышал. В голове была только одна мысль. «Как же теперь спастись, если он только что потерял отца?»